Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Господи, прежде даже до конца не погибну, спаси меня. Вся церковь, говорят святые отцы, есть церковь кающихся и церковь погибающих. Мы все уже спасены, говорят нам святые отцы, исповедует наша церковь эту тайну. И в то же время мы все погибаем. И цена нашего спасения должна быть пережита нами на той глубине, на какой она была явлена самим Спасителем. И сегодняшняя беседа наша, слово наше сегодняшнее о святом пророке Аврааме. Чтение о нем мы можем слышать за всеми богослужениями на вечерне этой седмицы. И самое главное событие, связанное с пророком Авраамом, когда после долгого испытания верности Божьим обетованиям, после жизни, которая вся была сплошным ожиданием их исполнения до рождения возлюбленного сына Исаака, сына обетования, с ним происходит непостижимое и страшное. Совершается высшее испытание веры Авраама. В его принесении в жертву Исаака, говорят нам святые отцы, уже присутствует Голгофа, уже предощущается, прообразуется Голгофа. Эта жертва Исаака должна и нам напоминать каждому из нас о нашей жизни, должна каждого из нас подвергать испытанию, насколько глубока наша вера и верность Богу. Ибо и для нас придет час, когда Божьи пути будут не нашими путями, и ответ человека, верного своему Богу, будет для нас непонятен. Кто может в самом деле это понять, что так подобало пострадать и войти в славу Христу, истинному, как говорят святые отцы Исааку? Потому это и есть испытание, которое превосходит наше разумение, испытание веры. И было после сих происшествий Бог искушал Авраама, слышим мы в книге Бытия, то есть испытывал его на крепость веры. И сказал ему Бог: «Авраам», он сказал: «Вот я». Единственный ответ человека дает он, который всегда слушает Бога и готов к послушанию Ему. Бог сказал, постараемся осознать, что в этих словах Бога присутствует Божья любовь. И в будущем Господь хочет как бы опереться на то, что Он заповедует Аврааму. «Возьми сына твоего, — сказал Бог, — единственного твоего». Сына обетования и старости твоей, которого ты любишь, Исаака, у тебя нет никого, кроме него, и в нем все твое потомство. Этого ребенка, которого ты так любишь, Исаака, имя которого ты произносишь с таким радостным изумлением, и пойди в землю Мария, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе. Снова нам открывается будущее. Даже Авраам не знает, куда он должен идти, чтобы пострадать и принести жертву. Он знает, что только это одна из гор, о которой Бог скажет ему. За Исааком, сына обетования, стоит тот, кто будет его потомством. Господь наш Иисус Христос и чада обетования, которыми являемся мы. И гора Мария расположена там, где будет построен Иерусалимский храм, рядом с Гефсиманией и Голгофой. Превосходящее всякое разумение Слово Божие поражает Авраама в самое сердце. Испытание Авраама не просто испытание, как говорят, двойной верности, потому что в отношениях с Богом может быть только одна верность. Но он переживает раздирание между Богом, который с ним говорит, и своей отцовской любовью к сыну.

Он видел его и раньше, в чудесном рождении Исаака, которое вызвало у него радость и смех, святой смех. Имя Исаак значит смех. Это есть тайна будущего века, говорят святые отцы, то есть полнота радости. Ибо Христос – истинное обетование, данное ему Богом, истинная причина его радости. Он возрадовался, увидев день Христов, день его крестных страданий и славы. Святые отцы говорят о нашей христианской жизни, что мы одновременно уже дома, но еще в пути. Поистине мы уже знаем, нам дано уже знать, что такое жизнь будущего века, Христова благодать. Но мы идем только к этой будущей жизни. Мы возрадовались, увидев день Господень, воскресение Христово видевши, но мы видим этот день одновременно издалека. С самого начала истории спасения человечество жило ожиданием Сына обетования. Мы уже знаем Его и в то же время еще ждем Его во втором и славном Его пришествии. Все обещано нам, и все уже Господь совершил, и мы должны еще все возлагать на Него». Все наши скорби, весь путь, который нам предстоит пройти. Размышляя о том, что говорит об Аврааме книга Бытия, невольно вспоминаем слова апостола Павла. «Если Бог за нас, то кто против нас? Тот, который сына своего не пощадил, а сына Авраама, добавим мы, пощадил. Тот, который сына своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Вот твердый, несокрушимый камень нашей христианской надежды, тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Бог побеждается Своею верностью. Это верность Он Сам. Его естество, Он не может быть другим, потому что Он есть любовь, Он истинен и верен. Вслед за Исааком грядет тот, с кем Бог Отец заключил вечный завет, тот, кто будет Богом и одновременно будет принадлежать нашему человеческому роду. Христос – истинный духовный Исаак, Христос среди нас. Через Него нам дается всякая жизнь. Верующий в Меня имеет жизнь вечную, говорит Он, но Он еще не явился нам в полноте. Мы чада Божие, но мы еще не видим Его во всей славе. Только в будущей жизни мы увидим Его, как говорит апостол Иоанн Богослов, таким, каков Он есть, лицом к лицу». В конце 22 главы книги Бытия, когда Авраам возвел очи свои, увидел Агнца, запутавшегося в чаще рогами своими, и принес его во всесожжение вместо своего сына, мы слышим его слова. «Господь усмотрит, посему и ныне говорится, на горе Иеговы, на горе Господней усмотрится». И мы, чтобы эта история Авраама, отца нашего, не просто так была прочитана нами, как очередное чтение ветхозаветное, которое полагается слышать великим постом, а чтобы она продолжилась в нас, чтобы все, что Бог Отец совершил для нас, тот, который не пощадил Сына Своего Единородного на горе Голгофы, там, где была принесена жертва Исаака. Мы должны не просто нашими словами, но и всей нашей жизнью свидетельствовать, что значит этот непостижимый дар веры, который мы получили от Бога. Мы очень плохо ценим то, что нам дано веровать. Столько людей в мире погибают без веры, столько в мире бед и несчастий. Но все несчастья и беды вместе взяты ничто не значат по сравнению с тем, чтобы быть лишенными веры. Но эта вера очень дорого стоит. И мы должны страшиться, чтобы наша вера не стала колеблющейся, перестав жить надеждой, как говорят святые отцы, и потому не достигала любви. Когда у нас уныние в нашей жизни, это значит, что нет у нас надежды. Это значит, и вера наша уже колеблется. И о какой любви можем мы говорить? Мы не знаем еще, какие испытания нас ждут, какие потрясения истории и какие личные скорби впереди. Но Церковь наша святая, всем сонмом древних и новых святых, всем сонмом новых мучеников и исповедников российских, всеми наследниками Авраама, убеждает нас быть готовыми все на свете оставить и все потерять ради того, чтобы сохранить свободу, быть верующими людьми, быть Божьими людьми, Христовыми. Наша жизнь нам не принадлежит, она принадлежит Слову Божию, воле Божией, замыслу Божию о нас, бесконечно превосходящему всякое человеческое ведение. Все, что не является недвижимым камнем этой веры, мы должны быть готовы, подобно Аврааму, оставить, если потребует это Господь. Это значит, что речь идет о том, чтобы нам жить не больше и не меньше, чем по Слову Божию, по Евангелию. Как Бог говорит с нами, так мы и должны жить. Не больше, чем по Евангелию, да будет слово ваше «да, да», «нет, нет», а что сверх этого, то от лукавого. И не меньше, чем по Евангелию. Ничего, ни одной иоты не опустите всего, что дано нам в Евангелии, и предание, которое свято хранится Церковью. Ни я, ни кто-то другой, кто бы он ни был, ни какая-то группа людей – не имеют власти сказать, вот это новое, то, чего раньше не было, а вот то, что устарело, вот то, что сегодня уже не имеет значения, а вот то, что по-прежнему ценно. Вот этот подвижник святой, он принадлежит Церкви со всей своей святостью, а этот не принадлежит. Но чтобы быть способными нам воспринимать Слово Божие, мудрствовать вместе с Церковью, не преувеличивая ничего и не преуменьшая. Нам нужна вера Авраама, идущая до глубины тайны. Бог усмотрит, готовая пожертвовать самым дорогим, что есть у нас, с уверенностью, что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, и что любящему Бога все содействует во благо. Аминь.